Побеги амбу. Амбу – вечно зеленое дерево, культивируется как декоративное в городах Южной Америки. Как только я вошел в дверь, Хорхе сказал мне: «У меня есть для тебя сказка». Сказка? Почему так сразу? Не знаю, мне казалось, что она бы тебе не помешала. Хорошо, согласился я, полагаясь на его мнение. Это был очень маленький городок. Такой маленький, что его не было на картах страны. Такой маленький, что в нем была всего одна крошечная площадь, и на этой единственной площади росло единственное дерево. Но люди любили этот городок, любили его площадь и это дерево. Огромный амбу, стоящий посередине площади, а также в центре повседневной жизни населявших городок людей. Каждый вечер, около 7, после работы жители, приняв ванну, одевшись и причесавшись, встречались на площади, чтобы обойти пару раз вокруг амбу. Много лет подряд молодые люди, их родители и родители их родителей каждый день встречались возле амбу. Долгие годы там совершали сделки, принимали важные решения, договаривались сыграть свадьбу и провожали последний путь усопших. Однажды произошло нечто необычное и чудесное. На одном из боковых корней буквально из ничего выросла зеленая веточка с двумя листочками, тянувшимися к солнцу. Это был молодой побег, первый побег амбу с начала его существования. Когда бурные эмоции по этому поводу улеглись, была создана комиссия по организации праздника, на котором все могли бы выпить за такое важное событие. К удивлению организаторов, не все жители городка пришли на этот праздник. Были и такие, кто говорил, что молодой побег станет источником проблем. Дело в том, что через несколько дней после появления первого начал пробиваться и второй. И за месяц, но уже седых корня амбу росло около 20 зеленых веточек. На радость одних и равнодушие других длились недолго. Тревогу забил сторож с площади. Со старым амбу что-то творилось. Его листья пожелтели, были вялыми и легко опадали. Кора, раньше нежная и мясистая, пересохла и потрескалась. Сторож поставил свой диагноз. Амбу больно и, возможно, умрет. В тот день во время вечерней прогулки завязалась бурная дискуссия. Некоторые стали говорить, что во всем виноваты побеги. Эти люди прибегали ко вполне конкретным и обоснованным аргументам. До появления побегов все шло хорошо. Защитники побегов утверждали, что одно с другим не связано и что побеги были гарантией на будущее, если что-нибудь случится с самим амбу. Когда позиции обозначились, образовались две противоборствующие группировки. Одна из них выступала за старика амбу, другая за новые побеги. Слово за слово, споры становились все более жаркими, а позиции группировок все более далекими друг от друга. С наступлением ночи они решили вынести эту тему на завтрашнее собрание жителей города, чтобы страсти немного улеглись. Но этого не произошло. На следующий день защитники амбу стали навязывать себя, сказали, что решение проблем – вернуть все как было. Побеги отнимают силы у старого амбу и паразитируют на нем. Значит, нужно уничтожить побеги. Защитники жизни, как окрестила себя вторая группировка, выслушали их с беспокойством, потому что у них тоже состоялось предварительное собрание для выработки решений. По их мнению, нужно было немедленно срубить старый амбу, которая отжила свой век и теперь только заслоняла солнце и отбирала воду у новорожденных. К тому же его было бесполезно защищать, потому что оно и так уже было мертво. Дискуссия закончилась ссорой, а она потасовкой и криками, оскорблениями и пинками. Полиция разогнала драку, отправив всех участников по домам. Защитники амбу собрались той же ночью и решили, что положение отчаянное, поскольку их тупоголовые противники не станут прислушиваться к их доводам, а, следовательно, нужно действовать. Вооружившись секаторами, лопатами и кирками, они решили напасть первыми. После уничтожения побегов переговоры пошли бы в другом ключе. Очень довольные собой, они пришли на площадь. Подойдя ближе к дереву, они увидели группу людей, складывающих костер вокруг амбу. Эти были защитники жизни, планирующие поджечь его. Обе группировки опять сцепились в жарком споре, но на этот раз их оружием была ненависть, обида и жажда разрушения. Несколько побегов были подтоптаны и повреждены во время драки. У старого амбу тоже серьезно пострадали стволы и ветви. Более 20 защитников с обоих сторон оказались в больнице с ранениями разной степени тяжести. На следующее утро площадь имела совсем другой вид. Защитники амбу сооружили ограду вокруг дерева, которое непрерывно охраняли четверо вооруженных людей. Защитники жизни со своей стороны вырыли ров и натянули колючую проволоку вокруг оставшихся побегов, чтобы отразить любую атаку. Обстановка в самом городе тоже была невыносимой. Каждая группировка, стремясь обеспечить себе большую поддержку населения, по крайней мере, до крайности политизировала ситуацию и заставляла всех остальных жителей четко определить свою позицию. Сторонники Амбу становились ярыми врагами защитника жизни, и, соответственно, тот, кто хотел сберечь побеги, должен был смертельно ненавидеть защитников Амбу. В результате было принято решение обратиться к мировому судье, которым был в то время священник маленькой городской церкви, чтобы он вынес свой вердикт в следующее воскресенье. В этот день между представителями враждующих лагерей, находившихся по обе стороны разделяющих веревки, разгоралась словесная дуэль. Крик стоял ужасный, никто мог заставить себя слушать. Вдруг открылась дверь, и обе группировки увидели старейшину, шедшего по коридору, тяжело опираясь на свой посох. Старейшин, которому сейчас было, наверное, больше 100 лет, в молодости основал этот городок, планировал, где пройдут улицы, распределял земельные участки под застройку и, конечно же, сажал это дерево. Старейшину уважали все. В его словах была мудрость, сопутствующая ему на протяжении всей жизни. Старик оттолкнул от себя руки, протянутые, чтобы помочь ему, с трудом поднялся на возвышение и обратился к собравшимся. «Идиоты!» — сказал он. «Вы сами себя называете защитниками Амбу? Защитниками жизни? Защитники? Да ведь вы не способны никого защитить, потому что ваше единственное желание — причинить вред всем инакомыслящим. Вы не осознаете свою ошибку, но не правы ни те, ни другие. Амбу не камень, это живое существо, и в качестве такового имеет свой жизненный цикл. На его протяжении он должен быть дать жизнь тем, кто продолжит его дело, то есть дать побеги, которые станут потом новыми деревьями. Но побеги, дураки, это не только побеги, поэтому они не могут жить, если амбу умрет. Но и существование самого амбу было бы бессмысленным, если бы оно не дало начало новой жизни. Готовьтесь, защитники жизни, тренируйтесь и вооружайтесь. Скоро настанет час сжечь ваших родителей и в их собственных домах, когда они постареют и станут вам помехой. Готовьтесь и вы, защитники Амбу, упражняйтесь на побегах. Вы должны быть готовы растоптать и убить своих детей, когда они захотят превзойти вас или занять ваше место. Вы еще зовете себя защитниками, тогда единственное ваше желание разрушать, и вы не отдаете себе отчета, что разрушая и разрушая, вы разрушаете также неизбежно все, что хотите защитить. Задумайтесь, у вас осталось мало времени. Сказав это, он медленно сошел с возвышения, направился к двери в абсолютной тишине и ушел. Хорхе молчал. Я не мог сдержать слезы. Встал и ушел, молча, усталый, но абсолютно ясной головой. Сколько еще было не сделано?